Я боюсь, что вы не привыкли к таким мрачным дырам, Мэри, но я не могу выразить словами, как я рад, что вы здесь. Секретарша мистера Стернвуда позвонила мне вчера вечером и попросила меня вам помочь. Мэри поморщилась, потом улыбнулась. Это совсем не так ужасно, как я думала. Ее улыбка исчезла, когда она произнесла: «Как ужасно! Бедный мистер Стернвуд! Он так гордился своей дочерью!» Кен вздрогнул. Подойдя к столу Карин, он посмотрел на лежавшие на нем бумаги. «Нужно, чтобы нашли этого опасного сумасшедшего», — продолжала Мэри. «Какое громадное вознаграждение назначил мистер Стернвуд? 200 тысяч!» Кену тяжело было вспоминать о том, как погибла Карин. «Я на это надеюсь», — проговорил он, перенося бумаги на свой стол. «Я займусь этим, Мэри, а вы просмотрите картотеку. Это позволит вам войти в курс дела». Он вошел в свой кабинет, закрыл дверь и сел за стол. Воскресенье было настоящим кошмаром. Он прочитал в газете, что убили Лу Буна. Это было для него неожиданностью. Но он почувствовал облегчение, подумав, что угрозы шантажа больше не будет. Несколько позднее он узнал по радио об убийстве Карин. Эта новость его настолько потрясла, что он с трудом сдержал себя, когда сестра жены сказала: «Она этого искала, нечего было жить на берегу, неподалеку от хиппи. Она вела себя как шлюха». Он позвонил мистеру Стернвуду, но не смог с ним поговорить. Его секретарша сказала, что патрон надеется, что в понедельник Брентон будет в Секомбе, а Мэри Гудл заменит Карин. Теперь, когда Лэйси был вне опасности, Кен поспешил вернуться. Бетти позвонил доктор Хайнс и спросил раздраженным тоном, когда она намеревается возвратиться. Она решила улететь самолетом во второй половине дня. Только в самолете выяснилось таинственное исчезновение пуговицы из запасного комплекта к пиджаку Кена. Бетти, разыскивая в сумочке сигареты, вдруг рассмеялась и вытащила пуговицу. «Смотри, дорогой, это мой талисман. Я ношу его всегда с собой. Это твоя». Он вспомнил панику. Как Карин достала ему другую пуговицу? Как он спал с Карин в своей супружеской постели? Вспомнив это, Кен с трудом улыбнулся. Теперь, сидя за своим письменным столом, он вновь думал об этом. Карин была мертва, Лу Бун тоже. Этот постыдный эпизод из жизни женатого мужчины отныне принадлежал прошлому. Сжав кулаки, он поклялся, что такого больше никогда не будет. А на другом конце города Лепский припарковал свою машину в нескольких метрах от галереи Кендрика. Он вошел и был встречен очень бледным Луи де Марко, изобразившим благожелательную улыбку. «Мистер Лепский, какая радость! Мистер Кендрик ожидает вас!» Он проводил Лепский в кабинет Кендрика. Кендрик, улыбаясь как ласковый дельфин, поднялся и протянул ему руку. Но Лепский был не в настроении и такого рода любезностей не принял. Не обращая внимания на руку, которую ему протягивали, он официальным тоном произнес: «Итак, вы собираетесь кое-что сообщить мне?» «Садитесь, пожалуйста, мистер Лепский. Мы можем спокойно поговорить, как воспитанные люди», — сказал Кендрик, с лица которого сошла улыбка. Он сел. Лепский поколебался, потом устроился против него. «Мистер Лепский, прошу вас понять, что мы должны защищать своих клиентов. Вы спросили у меня имя художника, который написал это полотно. Разумеется, полиция имеет право задавать такие вопросы. Но художник заставил меня пообещать, что я не назову его имени. Меня просят об анонимности. Это может вас удивить, но, уверяю, это бывает часто». Лепский гневно посмотрел на него. «Значит, вы знаете, кто это?» Хендрик снял парик и осмотрел его внутреннюю сторону, будто надеялся найти там муравейник. Потом он снова надел его. «Да, мистер Лепски, я знаю имя художника». Он наклонился вперед. Его маленькие глазки были непроницаемыми. «Если вы можете объяснить мне, почему вы думаете, что художник некоторым образом связан с этими убийствами, и если вам удастся убедить меня, что у вас есть неопровержимые улики, тогда, разумеется, я назову его имя». Лепски заерзал на стуле. «Разве он может рассказать этому толстяку-педерасту о Мехитабел? Разве осмелится сказать об этом Террелу? Красная луна, черное небо, оранжевый пляж!» Заметив, что Лепски колеблется, Кендрик перешел в атаку. «Мистер Лепски, может быть, лучше со мной поговорит ваш шеф Террел? Мне он всегда казался понимающим человеком». Дельфиния улыбка исчезла. «Я позволю себе сделать предложение. Вы должны обратиться к своему шефу, и тот, если посчитает нужным, обратиться ко мне». Лепски поднялся. Он знал, что проиграл. «Очень хорошо, Кендрик», — сказал он. «Вы отказываетесь сообщить мне сведения. Я это вам припомню. Когда у вас будут неприятности, мы вас не пожалеем». Он вышел. Кендрик снял парик и бросил его в потолок. Когда Луи, подслушивавший под дверью, вошел, Кендрик ему улыбнулся. «Ты видишь, дорогой, этот флик блефовал». В 10:30, отложив текущие дела и поговорив с управляющим, Кен решил отправиться на поиски клиентов. В тот момент, когда он отодвигал стул, вошла Мэри Гудл. «С вами хочет поговорить полицейский инспектор, Кен, инспектор Лепски». «Пригласите его, Мэри», — сказал Кен. Сердце у него забилось быстрее. Широко и дружески улыбаясь, вошел Лепски, но улыбка не смягчала его жесткого выражения лица. «Привет, мистер Брэндон. Я принес ваш пиджак». Кен с трудом улыбнулся и сказал: «Спасибо. Надеюсь, что это все». Лепски положил пиджак на письменный стол Кена. «Запасные пуговицы в кармане, мистер Брэндон». «Спасибо». «Не за что», — продолжал Лепски. «Извините за беспокойство». «Вы делаете свое дело», — сказал Кен. «Да, очевидно, убийство мисс Тернвуд для вас большой удар». «Конечно. Это все, мистер Лепски. Я только что возвратился, и у меня уйма работы».